Глава 11. Дома пока не было отца, его расспрашивали мать и Лиска. Сильно он их расстраивать не стал, сказал, что пока не ясно, потому что и сам не знает, позже скажут. Лиска вообще от него не отходила последнее время. Нравилось ей, что у нее старший брат, какого ни у кого нет. Велась вокруг него, пыталась во всем угодить, любую его просьбу тут же бежала выполнять. Димка хоть и редко видел ее, но тоже привязался к этой девчонке. Вот и сегодня она не отходила от него. «Елизавета, так как ты моя любимая сестра, то не вздумай замуж выходить без меня, а то вдруг запрут меня служить неизвестно где, так что вовремя и приехать не смогу», — смеясь сказал он, глядя, как она прихорашивается у зеркала. Та смутилась и покраснела, но все-таки нашла в себе силы ответить. «Рано мне еще об этом думать, но слово тебе даю, что пока рядом со мной тебя не будет, под венец не пойду», — сказала она и, покраснев еще сильней, убежала. «Ой, сынок, не смущал бы ты ребенка. Как-то разговаривали мы с Лизаветой», — шепотом начала мать, поглядывая на дверь. «Та и говорит, мол, вот женится наш Димка, появятся у него детки, а я их нянчить буду. Я ей отвечаю, мол, у тебя свои будут. Она подумала и говорит, ну так и что, помогу брату». «Так что, Дима, не переживай, нянька у тебя уже есть», — засмеялась мать. Впрочем, Дмитрий дождался отца и рассказал ему о приеме, посетовав на то, что принимал его канцлер. Тот его внимательно выслушал и, помолчав, сказал. «Видно, кому-то очень не хочется, чтоб ты находился вблизи императрицы. Вот они и подсуетились. Шереметьев хитрый и скользкий, как аспид, но императрица и правда приболела и отправилась в Богородице Рождественский монастырь. Игуменья да сестры лечить ее будут. А вот по поводу тебя, скорее всего, распоряжений не давала. Шереметьев сам такое решение принял. Но нарушать приказ не советую. Если придет предписание до приезда Ксении Федоровны, то поезжай. А если вдруг она появится до твоего отъезда, то я ей шепну о тебе. Но, думаю, не дадут тебе ее дождаться. А я, наверное, завтра пошлю еще полсотни стрельцов охранять императрицу и монастырь. «Не нравится мне все это, да и предчувствия нехорошие». На этом беседовать они закончили и отправились почивать. Отец все-таки удосужился аудиенции у императрицы и получил добро на создание своей сети тайных осведомителей. Императрица была умна и прекрасно понимала, что слухи и сведения с нескольких сторон выгоднее, чем с одной. Вот Черемисин-старший и принялся набирать будущих работников плаща и кинжала. Все делалось секретно, и те, кого прочили в соглядатаи и осведомители, и те, кто их отбирал и будут заниматься их обучением, все принесли клятву на крови, так что утечка исключалась, хотя Дмитрий сомневался, что это долго будет тайной. Утром Дмитрий принимал шкаф, который по его рисункам сделал столяр-плотник. Проверил. Все было сделано так, как Дмитрий нарисовал. Мужики затащили шкаф на кухню, и после того, как они ушли, он положил в одно из отделений шкафа небольшой кругляш размером с пятак. Стал ждать, закрыв дверцу. Через некоторое время открыл, и из шкафа основательно потянуло холодком. «Работает», — улыбнулся Дмитрий. «Дарья!» — позвал он кухарку, и когда та подошла, продолжил. «Вот смотри, это холодильный шкаф. Сюда, как и на ледник, можно складывать мясо, рыбу и другие продукты. Скажем, те, которые ты будешь использовать сегодня или завтра. А также сюда в жаркий день можно поставить квас, взвар или просто воду, чтобы охладить и пить. Поняла?» Та расширенными глазами смотрела то на шкаф, то на Дмитрия и кивала головой. «Ладно», — махнул тот рукой. «Еще матери расскажу». Предписание и подорожное пришли на следующий день. Кроме всего прочего, с Дмитрием должны были следовать сотни-полторы добровольцев для восстановления численности в ставке князя Голицына. Каждые 3 месяца в Крым направлялось пополнение. Люди болели, были потери от периодических нападений татар, так что состав стрельцов постоянно менялся. Больных и раненых отправляли в полки на излечение, а на их место приходили новые, свежие силы. «Ну, надо, значит, надо», — подумал Дмитрий и решил съездить в казармы и узнать, что за люди будут с ним следовать. Благо, что холодильный шкаф он сделал, а также добавил артефакт холода и на ледник, приказав еще работникам утеплить дверь, чтобы уменьшить потери холода и проникновение тепла. Взяв список у фельдфебеля, он убедился в своих предположениях. Стрельцов было 232 человека. Среди них он заметил и своего давнего знакомого, Егора Силантьева. Удивился, но решил расспросы оставить на потом. «Странно», — подумал он. Больше 200 человек, а офицер при этом один, и всего лишь поручик, и это я. Этим подразделением капитана, то и майор командовать должен. Но в пузо он становиться не стал. Раз так решили, значит, знали, что делают. Да и стрельцов по прибытии на место раскидают по подразделениям, перекрывая убыль, так что все это временно. Ознакомился со списком и понял, что все парни были молодыми, не имели ни жен, ни детей. Наверное, многие просто хотели посмотреть на Крым и море. Да и среди народа ходило немало разговоров о теплых краях, экзотических фруктах, растущих прямо вдоль дорог, и о красивых турчанках и метисках, которых иногда брали в жены стрельцы. Дмитрий проверил снаряжение, выданное стрельцам. Оружие и продукты, лошадей и телеги для перевозки припасов, и остался доволен. После чего назначил десятников, выбрал себе ординарца, а вот замы у него уже были, назначенные заранее фельдфебель и старший унтер-офицер. Дмитрий отдал распоряжение разбить десятки, поставив назначенных десятников еще раз проверить снаряжение, огневой припас, все загрузить на телеги и послезавтра отправляться в дорогу. Уже уходя, он перекинулся несколькими словами с Егором. Оказалось, тот просто хочет сбежать от отца, который его замучил, требуя уволиться и вместе с ним продолжать семейное дело. «Меня прям воротит от этого. Да и я знаю себя. Снова проторгуюсь или буду как раньше трёпку получать, или семью разорю, что еще хуже. Хорошо, что мы послезавтра уходим. Я ведь еще не говорил, что в Крым служить собрался. Боюсь, как бы отец не побежал к полковнику. А так я лишь завтра скажу, что меня в Крым служить отправили, и все». И Егор радостно засмеялся. Дмитрий, выслушав своего знакомца, которого назначил десятником или младшим унтер-офицером по новому уставу, усмехнулся. У Егора одна проблема. После того, как разобрался с воинами и обозом, прояснилось, почему ему досталось командовать таким большим подразделением. Штабс-капитан Алентьев, который и должен был следовать со стрельцами, на медне упал с лошади и поломал руку, неудачно приземлившись. Больше послать оказалось некого, а время отправки пополнения поджимает. Через день, встав еще до рассвета, Дмитрий еще раз сверился со списком, что ему понадобится в дороге. Проверил свой мешок путника и, обняв по очереди мать и отца, последний поцеловал Лиску, вскочил на Рыжика и выехал со двора. В части все тоже были готовы к походу. Тут был даже командир части и почти весь его штаб. Дмитрий поприветствовал старших командиров, выстроил полусотню и объяснил им порядок движения, после чего бросил на брусчатку плаца портал и первым заглянул в него. Перед ним простиралось поле, обрамленное с трех сторон лесами. Чуть в стороне накатанная дорога. «Пойдет», — решил он и дал команду на движение, подгоняя нерадивых или замешкавшихся. Последними в портал въехали телеги со снаряжением и припасами. Дмитрий оглядел удивленных командиров, кивнул им, прощаясь, и, потянув за узду Рыжика, скрылся в портале, который почти сразу захлопнулся. «Что это было?» — спросил полковник Новожилов, оглядывая своих офицеров. «Я слышал, что императрица закупила несколько порталов у Академии магии. Дорогущие просто ужас. Но вот кто мог дать его поручику?» — проговорил штабс-капитан Веремеев. «Надо разобраться», — сказал полковник, через несколько мгновений добавив. «Все, господа, пополнение проводили, теперь все приступаем к своим обязанностям». И, повернувшись, ушел, оставив офицеров обсуждать увиденное. Дмитрий в это время выстроил полусотню и вместе с ней направился к прилегающей невдалеке дороге. Он давно хотел проверить, как будет реагировать портал на прохождение через него большого количества людей. По первым прикидкам, артефакт потерял десятую часть заряда. Значит, можно пропускать полк с обозом, после чего придется его заряжать. Ну что же, неплохо. Через десяток порталов одновременно можно перекинуть армию. Вот будет неожиданность для неприятеля. Где-то вдалеке раздался гудок паровоза. Поезда уже ходили до Калуги. Можно было бы и поездом какое-то расстояние преодолеть. Но это погрузка-разгрузка личного состава, да еще лошади. Времени займет уйму. Проще через портал пройти. Пару раз прыгнул и не так устал, и дальше, чем на поезде. «Интересно», — подумал Дмитрий, — «до какой станции уже проложили рельсы и пустили поезд?» Он осмотрел свое воинство, даже посмотрел на обоз, тащившийся сзади. Рысил он сбоку от колонны, чтобы иметь возможность контролировать ее всю. Было жарко. Идущие стрельцы поднимали пыль, но это его не сильно волновало. Тут уж никуда не денешься, но он прекрасно понимал, что испытывают простые воины, поэтому часа в три после полудня объявил привал у небольшой речушки. Стрельцы стали готовить пищу, Кое-кто кинулся обмываться в реке, чуть ниже стоянки, смывая с себя дорожную пыль. Ординарец увел поить коня, а Дмитрий развернул карту. Карта, конечно, была так себе. Рисованная от руки, но хоть что-то. Дмитрий долго пытался определить, где они находятся. Кое-как с горем пополам определил. «С погрешностью в поллаптя», — недовольно пробурчал он себе под нос. «Видно, неплохо мы прыгнули», — подумал он. «Завтра должны быть в Калуге, а после держим путь на Брянск. До Калуги идем пешком, в город входить не будем, а отойдя снова прыгнем пару раз. После Брянска определимся. Так потихоньку и доберемся, а я хоть немного с Русью познакомлюсь. Идти будем по той же дороге, которой татары на Русь ходили, и так до самого Оркапы». Ходили те двумя дорогами — и Муравским шляхом, и Изюмским, но Дмитрий решил идти Изюмским. Так и прямей, и быстрее получится добраться до Оркапы. Или, как его стали называть в дальнейшем, Перекопа. Вечером он занялся медитацией. Потом достал свою походную кровать, стрельцы еще раньше поставили ему палатку, и, не успев коснуться подушки, заснул. «Устал. Представляю, каково стрельцам. Хорошо, что раньше скомандовал стать на привал», — успел подумать Дмитрий, засыпая, но долго спать не смог. Проснулся среди ночи от тревожного чувства и шепота домового. «Хозяин, вставай, а то беда будет!» — негромко говорил тот. Дмитрий вскочил и прислушался, после чего быстро натянул штаны, сунул ноги в сапоги и вышел из палатки. Стояла полная луна, и видно было, как днем. Он осмотрелся. Лагерь спал. Стояла тишина. Недалеко горел костер, а вот часовых нигде не было видно. «Но если спят, я им дам», — подумал Дмитрий, прошелся по лагерю и по какому-то наитию направился в сторону реки. Сделав десяток шагов, он увидел, как трое его стрельцов, словно сомнамбулы, не спеша двигались в сторону реки. Одним из них оказался знакомый стрелец. Вместе служили еще в бытность Дмитрия рядовым охранного полка, а вокруг них стайкой вились девицы в полупрозрачных хламидах или ночных рубашках. Дмитрий поспешил к ним. Он уже понял, что происходит. Сзади пыхтел Кузьма. «Эй, красавицы, а ну оставьте моих парней!» — сказал Дмитрий, приблизившись. «А то могу обидеться, а вам тогда не поздоровится!» Девицы же вместо того, чтобы остановиться, стали подталкивать стрельцов идти быстрее, но для этого надо было, чтобы парни шли по своей воле, а не под наведенным мороком. Дмитрий, желая прекратить все это, кинул заклинание, и всю эту толпу окружило огнем. При этом чары, наложенные на парней, пропали, да и девицы вдруг преобразились. Вместо молоденьких, симпатичных девушек перед ним предстали раздутые лица, отливающие зеленым цветом, иногда с пустыми глазницами утопленниц, в волосах которых был речной ил, водоросли и тина. Парни, увидев, с кем оказались рядом, готовы были удрать, да только перешагнуть небольшой огненный ручеек были не в состоянии. Заклинание ведь на то и рассчитано, чтобы никто сбежать не смог. Подойдя вплотную, Дмитрий оглядел стрельцов. Вроде бы с ними все было нормально. «Выйдите из круга», — приказал он им, и те смогли после этого перешагнуть огненную черту и отбежать. Утопленницы тоже попытались сбежать, да не тут-то было. «А вас я не отпускал», — сказал Дмитрий, не обращая внимания на то, что те шипели, и делали попытки запугать его, изображая нападение. Он принялся их внимательно рассматривать. Те выли и что-то причитали, но что разобрать он не мог. И все-таки углядел он среди них двоих девиц, не похожих на остальных. «Видать, недавно попали», — решил он. Одна была совсем молоденькая, другая чуть постарше, но они были еще не обезображены долгим пребыванием в воде. Дмитрий оглянулся на парней. Те стояли потрясенные и испуганные, наблюдая за происходящим. «Спать», — приказал Дмитрий, кинул заклинание сна, и те попадали, где стояли. «Ну, а проснетесь, ничего помнить не будете. Лишнее это», — проговорил Дмитрий. «Ну, а теперь с вами», — посмотрел он на утопленниц. «А ведь я разочарован, увидев русалок как есть», — думал он. И тут река у берега забурлила и выглянуло что-то непонятное. Морда то ли огромного тритона, то ли огромной жабы, весь зеленый, глаза на выкате, огромный рот с толстенными губами, а сам весь в тени и водорослях. «Воин, отпусти девиц моих. Виноваты они, конечно, но ведь сделать ничего не успели. Да и чего там, ну немного пошалили молодые. Что с них возьмешь?» — проговорило это нечто. Голос его бухтел, словно из бочки. «Отпусти, воин. Девки-невесты вот дурью маются. Инстинкт этот боги дают, от него так просто не избавиться. Вот и бесятся они по весне, да летом, прям удержу нет. Все им парней подавай. Как только не доглядишь, так и затащит кого-нибудь. — А ты кто будешь-то? Представься, — сказал Дмитрий. — Так ты не... Да, конечно, да водяной я, — сказала это нечто, а потом добавила. — Местный. Дмитрий подумал, а потом развеял огненный круг. — Ладно, идите уж, невесты, отпускаю, — хохотнул он. — И ты прощай, водяной. И, повернувшись, Дмитрий приблизился к спящим стрельцам и пробудил их новым заклинанием. — Так вы чего тут развалились? А ну быстро на посты, я вот вам дам! Бегом, я сказал! Парни рванули, как на стометровке, а Дмитрий шел и улыбался, сам не зная чему. С утра снова дорога, пыль, жара и пот, разъедающий глаза, стекающий по спине и из-под мышек. И так уже не первый день. О происшествии ночью с русалками никому ничего рассказывать не стал. Просто теперь каждую ночь ставил охранную систему, при наличии которой никто ни войти, ни выйти за периметр стоянки не мог. Для физиологических нужд копали небольшую траншею, в которую исправляли нужду. Редко, но все же заходили в города или большие села, делали покупки на рынке и снова в путь. Да и заходили-то не все. Пара унтеров да несколько выборных стрельцов. Попадающиеся на пути села и деревни поражали своей нищетой. Дмитрий, глядя на играющих в пыли голопузых детей, их замученных работой отцов и матерей, ломал голову и никак не мог понять, почему государство так не любит свой народ. Почему оно всегда является врагом для граждан. Это происходит здесь, сейчас, и то же самое было в той жизни. При этом простой пахарь сейчас не крепостной, более-менее свободный, и все же. Кроме того, шли они по самым плодородным землям, и все равно народ тут нередко голодал. Конечно, он понимал, что изменить что-то не в состоянии, поэтому не стоит терзаться вопросами всеобщего счастья и благополучия. Они уже вышли на Изюмский шлях и стояли у небольшого села, когда рано утром произошло то, чего Дмитрий не ожидал. Почему он заинтересовался этим направлением пространства, наверное, и сам ответить бы не смог. Его воины завтракали горячей кашей с салом, а он сам уже поел и прихлебывал иван-чай, уставившись в одну точку, находящуюся в обратной стороне от направления их движения. Вдруг воздух метрах в 30 от него собрался в серую точку размером с крупное яблоко и принялся вращаться. Точка вращалась, темнела и увеличивалась. Это заметил не только он, но и многие стрельцы. «Батальон! К отражению атаки тварей строится!» — заорал фельдфебель. Дмитрий активировал заклинание, которое разрабатывал еще в Академии, и дорабатывал его все последнее время, а тут появилась возможность его испытать. Правда, если тварей будет столько же, как и зимой, когда бился с ними вместе с Академией, то тут он и останется вместе со стрельцами. Вдруг воздух словно треснул. Взлетела пыль, какой-то мусор в виде сухой травы и веток, и из образовавшегося круга, затянутого серой пленкой, выпрыгнули первые твари. Он, не дожидаясь, когда все твари вывалятся в этот мир, метнул заклинание в иномирный портал. Огненный сгусток мелькнул, как стрела из лука. Дмитрий сам не ожидал такой скорости, словно портал сам притягивал к себе его заклинание. Сгусток плазмы проскочил пленку, не встретив сопротивления, и вдруг в портале страшно грохнуло, да так, что дрогнула земля, и по эту сторону портала что-то взорвалось. Портал тут же схлопнулся, но успел выкинуть несколько оторванных разных частей чьих-то тел. «Батальон! Пли!» — дал очередную команду фельдфебель, и первые прошедшие через портал твари были просто изрешечены пулями. «Прекратить стрельбу!» — скомандовал Дмитрий. «Старший унтер-офицер, возьмите дежурный десяток, проверьте и добейте, если есть раненые. Трупы стащить в одно место, руками не трогать, тащить крючьями. Остальным разойтись и приготовить лопаты. Будем закапывать». Раздав распоряжение, Дмитрий направился к тому месту, где открывался портал. Что он там хотел увидеть, не знал и сам, но полюбопытствовать стоило. Осторожно, чтобы не испачкать сапоги в крови, так как ее хватало на стеблях травы, он шел и внимательно смотрел вокруг. И вдруг остановился, так как перед ним лежала оторванная человеческая рука, вернее, очень и очень на нее похожая. На среднем пальце блестел перстень с довольно большим камнем красного цвета, похожим на рубин. Дмитрий нагнулся, осторожно осмотрел его магическим зрением и увидел какое-то плетение. Какое, он пока не понял. Надел перчатки и осторожно снял перстень с пальца оторванной руки и, завернув его в платок, сунул в карман. «Вечером попробую разобраться», — решил Дмитрий. Пришлось задержаться еще на сутки. Мало ли, вдруг снова будет пробой. Хотя, по здравому размышлению, вряд ли та сторона на это решится. Взрыв был очень сильный. Даже тут тряхнуло, а что было там? Утром Дмитрий решил не использовать портал, а идти по Изюмскому шляху пешими. Мало ли, вдруг снова откроется иномирный портал. «Вот и погоняем тварей, чтоб жизнь медом не казалась», — думал Дмитрий, давая команду на выдвижение. И вот снова жара, пыль, скрипящая на зубах, и дорога, и все это на несколько недель пути. Да и места тут были безлюдные. Он послал вперед конную разведку, а также назначил людей во фланговое и арьергардное охранение. «Федор Васильевич, пригласите завтра на прием Черемисина-младшего. Надо все-таки его куда-то определить. Не дело ведь. Болтается без службы парень». Вчера под вечер вернулась Ксения Федоровна из монастыря, где ее лечили от простуды травницы до лекарки. Целую седмицу там пробыла. Конечно, ее могла и могиня вылечить, но она всегда предпочитала лечиться в монастыре. Там как-то было спокойно и тихо, и на императрицу во время нахождения там всегда словно опускалась благодать. Она не лечилась, а исцелялась здесь не только физически, но и духовно. Да и беседы с настоятельницей и сестрами-монашками тоже для нее много значили. А ведь кроме того, она отдыхала от забот державных. Многое надо на Руси перестраивать, да только помощников мало, а одной тащить этот воз тяжело. Да и бояре так и норовят палки в колеса вставить. Все им не нравится, все по старинке жить хотят. Нежелание перемен, нежелание видеть на троне женщину, да и множество всяких проблем в такой клубок переплелось. Не распутать, а разрубить сил не хватает. Замялся Шереметьев, не зная, что сказать. «Что такое?» — нахмурилась императрица. «Да я его давеча отправил в войска. Голицын Василий Иванович помощи просит. Людей, говорит, не хватает постоянно. Вот я его с пополнением и отправил». «Как так? Я ведь сама распределяю владеющих». «Я ведь вам предлагал отправить его, набраться опыта. Вы в ответ промолчали, я и подумал, что вы со мной согласны. Ну и вот», — развел он руками. «Федор Васильевич», — прошипела императрица, — «вы в курсе, что мы купили несколько порталов у Академии? Вернее, всего три. Стоят они, конечно, баснословно. Вы знаете, кто их делал?» «Так, думаю, магистр с помощниками. Сложное это дело». «Делал их этот парень. Поручик Дмитрий Черемисин, и князь Гагарин предложил мне озадачить его созданием постоянного портала в городах. Представьте, если это получится, какой прорыв произойдет? Да мы...» Императрица замолчала и зло посмотрела на стоящего перед ней Шереметьева. Тот, видя лицо императрицы, мгновенно побледнел и покрылся холодным потом. Все-таки императрица была внучкой императора Ивана Васильевича по прозвищу Грозный, и не стоило обманываться ее вежливым обращением и тихим голосом. Любой подданный в одночасье мог оказаться или в подвалах разбойного приказа, или на плахе палача. «Так может тогда отозвать его? Ведь можно послать гонца с порталом и приказать поручику вернуться?» — прохрипел тот. Горло словно сдавила невидимая рука, дышать стало тяжело. Сильно испугался канцлер. Императрица всегда себя сдерживала, но когда гневалась, хоть и было это очень и очень редко, то тут держись. Сейчас она запросто могла отдать его палачу. Он видел, как ее трясло от гнева, но ему повезло. Она сдержалась. «Ладно, идите», — процедила она сквозь зубы и отвернулась. «Я буду думать, как поступить». Шереметьев на подгибающихся ногах вышел из кабинета и, закрыв двери, вытер пот. «Ладно, дело-то сделано. Назад ничего не вернешь. Может, обойдется», — думал он, и вдруг ощутил неудержимую тягу выпить вина, а то и покрепче чего-нибудь. «Федор Васильевич, все с вами нормально?» — спросил секретарь императрицы. «На вас прям лица нет». «Даже не знаю, что сказать», — ответил он и чуть ли не бегом бросился к себе в кабинет. «Меня ни для кого нет», — сказал он своему секретарю и, закрыв дверь, достал из шкафа штоф вина, набулькал себе в кубок и залпом выпил. Затем уселся за стол и долго сидел, задумавшись. Затем еще раз наполнил кубок вином и снова выпил. «Вот змея! Да она похлеще своего деда будет! Может, и не стоило спешить с этим Черемисиным? Ну да чего теперь-то? Вот же чертова семейка!» — думал он, периодически вытирая пот со лба. А в это время ее императорское величество мерило комнату шагами, пытаясь успокоить нервы и мысли. «Чертов канцлер нарушил все планы!» — сказала она вслух, а потом истово перекрестилась на образа. «Господи, прости меня грешную!» упала на колени и долго искренне молилась, крестясь и кланяясь, просила Господа помочь ей и указать путь истинный. Может, не стоит парня пока дергать? Судя по докладной записке ректора Академии, парень не беззащитный, физически и магически довольно силен. Предупрежу князя Голицына, чтоб берег парня. Пусть немного поживет там, а также включим его в намечающуюся на тот год посольство к турецкому султану Ахмеду I, думала в это время императрица. Крымские ханы не самостоятельны. Тактамыш Герай, сменивший правление Гази II Герая, шепчет, долго не продержится, а ей чехарда в правлении Крыма не нужна. Если договариваться, то с тем, кто решает вопросы. Ну что ж, парня научим, приблизим, а там и заменим кое-кого, и пусть помогает управлять. Расчеты на Черемисина-младшего у нее были большие. Даже матримониальные планы отошли на второй план. Ей нужен был помощник в управлении, который сможет не только уговорить, объяснить тому, кто не понимает, но и заставить. А с его магической силой это возможно. И она решила пока ничего не предпринимать, хотя то, что произошло в ее отсутствии, очень ей не понравилось. Она как-то задумчиво взяла в руки небольшой колокольчик и покрутила в руках. Потом тряхнула его и сказала появившемуся в дверях секретарю. «Голубчик, пригласи-ка ко мне на вечер князя Пожарского. Надо мне с ним переговорить». Столкновение произошло неожиданно. Утром, когда отряд выстроился для того, чтобы продолжать движение, из-за холма появился большой конный отряд татар. На какое-то мгновение и те, и другие замерли от неожиданности, но Дмитрий первый пришел в себя и принялся командовать, выстраивая стрельцов для отражения конной атаки. Татары тоже не стали дожидаться, пока стрельцы выстроятся, и атаковали. Их было на порядок больше, всадников 500, как показалось Дмитрию. Хотя его воины и раньше начали перестраиваться, но все-таки не успевали занять позиции. Татары на ходу стали стрелять из луков. Большинство стрел не долетало, но в рядах стрельцов стали появляться раненые. То тут, то там раздавались крики боли. «Фельдфебель, командуйте!» — распорядился Дмитрий, а сам сосредоточился и послал 3 плазменных шара навстречу приближающейся лаве конников. Как славно, один из таких взорвался в иномирном портале! Шары, сначала небольшие, по мере приближения к татарам стали расти в объеме, а когда татарская конница и шары встретились, раздались 3 сильных взрыва. Горячий ветер ударил в лицо, а над конниками во все стороны полетели сгустки жидкого огня, мгновенно поджигая траву и халаты всадников, обжигая их самих и лошадей. Крики ужаса и боли огласили степь, и горящие, пока еще живые факелы, заметались, пытаясь развернуться и оказаться как можно дальше от того, что обрушилось на них. В этот же момент раздался и залп стрельцов, потом еще один, а Дмитрий запустил свое огненное торнадо и ледяные лезвия. В рядах татар, по всей видимости, был слабенький маг или шаман. Дмитрий почувствовал какое-то противостояние, попытку нанести ему удар, но он отработал защиту на уровне подсознания. Сразу же укрывался щитами, да и попытка контратаки была незначительная, а после ружейного залпа пропала совсем. Первые ряды татар были просто выкошены, да еще создался завал из человеческих тел и трупов коней. Всего несколько мгновений, и атака конников захлебнулась. Задние ряды татар стали разворачиваться в попытке уйти, но вслед им раздавались залпы стрельцов. Дмитрий тоже посылал боевые заклинания. Падали и падали мертвые конники, но нескольким десяткам всадников все же удалось уйти. Горели люди, горела степь, стоял удушающий смрад горящей человеческой и животной плоти и резал глаза дым от сгорающих кустарников. Надо было что-то предпринять, иначе предстоящий вокруг суши пожар будет не остановить. Достанется и им тоже. Дмитрий развел в сторону руки. Вначале засветились кончики пальцев, потом ладони, а потом он весь стал светиться. Это было видно даже при свете яркого дня. На безоблачном небе стали появляться небольшие темные тучки, которые начали соединяться над пожарищем, превращаясь в огромную дождевую тучу. Сверкнула молния, ударил гром, и на огонь упали первые капли дождя, после чего ливануло, как из ведра. Дмитрий присел там, где и стоял. Сил не было даже пошевелиться. Он впервые попробовал климатическую магию. Сил она забирала уйму, и эта попытка создать дождь забрала последние. Выложился он полностью. Первым к нему подскочил Егор Силантьев. «Господин поручик, давайте я вам помогу», — сказал он и стал помогать Дмитрию подняться. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался, но горящую степь он потушил. Лишь кое-где еще были видны язычки умирающего пламени, но на мокрой земле, траве и кустарниках он распространяться уже не мог. С трудом переставляя свинцом налитые ноги, Дмитрий с помощью Егора сел на одну из телег с провиантом. «Егор, позови ко мне фельдфебеля». С трудом прохрипел он, и когда тот прибежал, распорядился доложить о потерях. «Трое убитых и 15 раненых. Из них двое тяжело». «Окажите раненым помощь и попытайтесь удержать тяжелых. Приду в себя, займусь целительством. А мне сейчас горячего отвара, и положите побольше меда». Тут вмешался Егор. «Я все сам сделаю, господин поручик», — сказал он и побежал разводить костер. «Еще б немного, и я бы магически истощился, так что мог бы просто умереть, в лучшем случае выгореть и лишиться магических способностей», — думал Дмитрий, глядя на то, как часть бойцов ходит по полю, выискивая неповрежденные трофеи. Даже несколько коней удалось поймать. Часа через два после схватки все-таки собрались и тронулись в путь, но, отъехав с десяток верст, остановились. Дмитрий дал приказ разбивать лагерь и готовить обед. За время, пока шли, умер один из раненых. Вести дальше убитых по жаре не было смысла, и выделенный десяток начал рыть могилу. Дмитрий чувствовал себя плохо и участия ни в чем не принимал. Командовал фельдфебель и унтера. Наутро Дмитрий почувствовал себя намного лучше. Обследовав всего себя, увидел, что источник его полон на 2/3 и сильно увеличился, и это его очень обрадовало. Поэтому он приказал подать ружейное масло, добавил в него чернила и стал рисовать руны исцеления на груди раненых и вливать в них силу, активируя. При этом строго контролировал расход своих сил. Все стрельцы, включая раненых, смотрели на него с уважением и даже со страхом. Любой его приказ выполнялся бегом. Это он заметил еще после того, как умудрился закрыть иномирный портал, но тогда они еще не поняли, как им повезло. А последняя стычка с крымско-татарским отрядом убедила всех в том, что не будь с ними Дмитрия, остались бы все они лежать мертвые на этом поле. Татар-то было раза в 3 больше, чем стрельцов. Даже если бы им несказанно повезло, и они застрелили половину, вторая все равно сумела бы их всех изрубить. Пока Дмитрий возился с ранеными, подоспел обед. После обеда Дмитрий построил стрельцов и, не став ломать голову, просто открыл портал и, проверив правильность направления, всех погнал на ту сторону. Затем они еще отмахались десяток верст и остановились на ночлег. До места назначения оставался всего один переход, и Дмитрий решил в очередной раз использовать портал и войти в город Оркапы, который он в той жизни знал как Перекоп, свежим, отдохнувшим подразделением. Пустить пыль в глаза местным аборигенам и зевакам, да и воинское начальство хотел этим впечатлить. Поэтому собрал фельдфебеля и унтеров и объяснил им, чего он от них хочет. Раненые после его излечения уже могли встать в строй. Лишь один пока еще не в состоянии, но его, скорее всего, по состоянию здоровья отправят обратно. Хотя, может, и оставят на какой-нибудь хозяйственной работе, но Дмитрия это уже не касается. В пригород они вошли стройной колонной по 4. Дмитрий на своем рыжике впереди, потом стрельцы, затем обоз. Замыкали шествие 16 всадников, которые в походе выполняли роль охранения. Крепость, вокруг которой и располагался городишко, была огромна. Она еще строилась. Нет, стены уже стояли, на них находились пушки, а в самой крепости что-то возводили. Минарет теперь использовался как наблюдательная вышка, а чуть в стороне стояли казармы. Десятка два зданий, в самом большом из которых находился штаб и представительство наместника Крыма, князя Голицына Василия Ивановича. Все это построено из местного камня и было довольно красивым, с необычной архитектурой. Дмитрий спешился, достал предписание и бумаги, выданные еще в Москве, и направился в штаб.